Да, так значит, про Мороза, — начал Ткачук, возвращаясь к прерванному рассказу. Второй раз наведался я в сельцо зимой. Холода стояли лютые. Помнишь же, наверное, зиму 40-41 года. Сады вымерзли. Мне-то еще повезло, подъехал с каким-то дядькой в санях. Ноги зарыл в сено, и то замерзли, думал, отморозил совсем. До школы едва добежал. Было поздно, вечер. Но в окошке горит свет. Постучал. Вижу, будто кто-то глядит сквозь намерзшее стекло, а не открывает. Что, думаю, за напасть? Уж не завел ли тут мой Олесь Иванович какие-нибудь шуры-муры? Открой, говорю. Это я, Ткачук, из района. Наконец открывается дверь, где-то лает собака, вхожу. Передо мною парнишка с лампой в руках. «Ты что тут делаешь?» — спрашиваю. «Ничего», — говорит. «Чистописание пишу». «А почему домой не идешь? Или, может, здесь?» Олесь Иванович после уроков оставил. Молчит. «А где учитель?» «Повел Ленку Удодову с Ольгой». «Куда повел?» «Домой». «Ничего не понимаю. Какая нужда учителю учеников по домам разводить?» «А что он всех домой провожает?» — спрашиваю. «А сам уже злюсь за такую встречу». «Нет, — говорит, — не всех. А этих потому что маленькие, а через лес идти надо». «Ну что ж, — думаю, — ладно». Разделся, начал отогреваться, настроение пошло на улучшение. Но вот минул час, а мороза все нет. «Так сколько до того села будет?» — спрашиваю. Говорит, «версты три будет». «Ладно, что ж делать? Сидим, ждем. Парнишка в тетрадке пишет». «А тебя он, наверное, оставил печку топить?» — спрашиваю. «Ты где живешь?» «Тут и живу», — отвечает. «Меня Олесь Иванович к себе взял, а то мой татка дерется». Вон оно, оказывается, в чем дело. Как бы здесь ни обернулось новыми неприятностями. И скажу тебе, забегая вперед, так и вышло. Как я предчувствовал, так и получилось. Часа через три возвращается мороз. Ни стука, ни шагов, ничего, кажется, не было слышно. Только парнишка тот, Павлик. Да-да, ты угадал, именно Павлик. Павел Иванович, будущий товарищ Миклашевич. Тогда был таким черноглазым, шустрым мальчонкой. Так вот, Павлик срывается, бежит через класс и открывает дверь. Вваливается мороз, весь заиндевелый, заснеженный, ставит в угол свою палочку с ручкой наподобие козлиной головы. Поздоровались. Объясняет, почему сдержался. Оказывается, довел он этих девчушек домой, а там неприятность. Что-то случилось с коровой, не могла расстелиться. Вот и сдержался учитель, помогал матери. А девчушки... Ну, это простая история. Наступили холода, мать забрала их из школы. Дескать, обувка плохая, и ходить далеко. В ту пору все это было делом обычным. Но девчушки, славные такие близнята, хорошо учились. И мороз понимал, что это означало для матери вдовы. Отец в 39-м погиб под Гдыней. И он уломал бабу, купил девочкам по паре ботинок, стали учиться. Только когда прибыла ночь и забоялись одни ходить через лес, надо было провожать кому-то. Обычно это делал переросток Коля Бородич, тот, что некогда с учителем пилил колоду, а в этот день... Бородич почему-то не перешел в школу. Дома понадобился, вот и довелось учителю идти в провожатый. Рассказал он это. Я молчу. Черт знает, что ему сказать. Педагогично это или нет, тут все наши педпостулаты попутались. Мороз вообще был мастер путать постулаты, и я уж стал привыкать к этой его особенности. А про его квартиранта мы тогда не очень-то и говорили. Он сказал только, что парнишка побудет пока в школе, дома, мол, не лады. Ну, что ж, думаю, пусть. Тем более такие холода стоят.